Глава 8. В поисках Аркаши. Ощущение было невероятное. Даже обидно, что ей приходится выходить в этот мир при таких печальных обстоятельствах. Казалось, что даже небо стало куда выше. Впрочем, это было единственным, что связывало Алису с прошлым – небо. Больше ничего узнать было нельзя. И не в том дело, что одна вещь стала больше, а другая много больше. Просто все стало настолько иным, что и сравнивать-то было не с чем. Алиса стояла возле гигантской красной с белым полосатой башни, которая возвышалась над лесом, вызывавшим в памяти заросли тропического бамбука, которые она видела в Индии. Эти растения покачивались, шевелились, потому что были лишены твердых стволов. К тому же они кишели различного рода существами, большей частью небольшими. Но среди них попадались и гиганты, ростом с Алису, и даже больше. Алиса отлично понимала, что она смотрит на заросли травы, окаймлявшие тропинку. Но глаза отказывались верить, что трава может вымахать высотой в трехэтажный дом. Алиса как бы оказалась в двух мирах. Первый – ее память. Она помнила о том, как эта тропинка, как эта трава и даже кабина выглядят с точки зрения обыкновенного человека. Но совсем иное рассказывали Алисе ее глаза. Вот узкая тропинка. Как странно было слышать, когда Аркаша жаловался, что на ней острые камни. И в самом деле мягкая земля оказалась состоящей из различного размера камней, семян, веточек, сосновых иголок, устилавших тропинку. А вот бежит существо ростом с небольшую собаку, с громадной, сверкающей головой и короткими жвалами. Оно шевелит усами и враждебно смотрит на Алису, вот-вот кинется в атаку. Алиса отступила и подобрала с земли меч. Ведь эта злобная собака — рыжий лесной муравей, который больно кусает больших людей. Каково же от такого укуса будет Алисе? Она наклонила копье булавку и замерла. Муравей посмотрел на него, потом, наверное, решил, что у Алисы такое жало. Нехотя побежал в сторону и скрылся в стене травянистых деревьев. «Ну хорошо, осматриваться будем потом», — сказала себе Алиса. «Сколько уже прошло времени с тех пор, как пропал Аркаша? Может быть, целый час? Теперь у нее нет часов, придется разбираться по солнцу». Громадная тень закрыла небо. Повернув копье острием к небу, Алиса по острым камням кинулась с дороги. Она думала, что это птица. Но оказалась всего-навсего бабочка, которая спустилась подивиться Алисой. Красивая бабочка-адмирал. Голова у нее, как голова Алисы, только глаза в несколько раз больше. Понимая, что стоять на тропинке значит привлекать к себе внимание жителей травяного леса, Алиса побежала, поджимая пальцы ног, чтобы меньше резала камешками, к изгороди, которая поднималась спереди высокой зеленой стеной, будто обрывом гигантской горы. Алиса знала, что до изгороди 20 метров, но теперь ее шаг сантиметр, значит, путь удлинился до 2 километров. Да еще надо миновать несколько метров до коробки. И какой же дурак поставил коробку так далеко от кабины? Все из-за этого прудика! Алиса семенила к изгороди, а та приближалась так медленно, словно до нее было 100 километров. К тому же все время приходилось быть настороже. А это даже к лучшему. Некогда думать о камнях и палках. Один раз к ней спикировала стрекоза. Потом Алиса встретила сразу 10 муравьев. но они, к счастью, не обратили на нее внимания. Наконец она добралась до изгороди. Та нависала над ней миллионами листьев, каждый из которых мог бы послужить Алисе одеялом. Листья поднимались к небу, к самым облакам, хотя Алиса в то же время отлично понимала, что живая изгородь, окружавшая дачу Сапожковых, высотой чуть больше метра. За изгородью тропинка почти пропала среди густых бамбуковых зарослей, и камни на ней стали крупнее и острей, так что пришлось идти по обочине. Алиса остановилась и перевела дух. Идти оставалось немного. Белые стены здания без окон были видны сквозь зеленые стволы. Хорошо, что она знает, это коробка из-под ботинок. Иначе никогда бы не сообразила, кто и почему воздвиг здесь такое странное сооружение. Ноги уже были изрезаны камнями, но Алиса все же продолжала идти вперед. Она опиралась на копье и волочила за собой меч, который хотелось бросить, но нельзя, неизвестно еще, с кем придется сражаться. Стена коробки нависла над Алисой. Теперь надо было обогнуть ее, чтобы отыскать вход. А ведь недавно она глядела на эту коробку сверху, даже снимала с нее крышку одной рукой, без всякого усилия. Алиса дотянулась до стены и постучала в нее. Стена была толстой, неровной, сплетенной из крупных волокон. Еще несколько шагов, и можно будет отдохнуть. Алиса завернула за угол и увидела, что возле входа в коробку сидит на задних лапах гигантское существо, более всего напоминающее ископаемого ящера. Заостренная, вытянутая вперед морда была плотоядно направлена в сторону Алисы. Видно, чудовище почуяло ее заранее. Черные глаза чудовища ярко сверкали. Они были невелики по сравнению с мордой, покрытой толстой щетиной. Круглые, метровые уши чуть шевелились, прислушиваясь к Алисиным движениям. Могучие лапы, оканчивающиеся страшными саблями когтей, способных одним ударом разорвать Алису пополам, легко несли на себе округлое крепкое тело, высотой в слона, но куда более массивное. Спина и бока ящера были покрыты могучими копьями. Тысячи острых концов торчали во все стороны, готовые вонзиться в невинного странника. Алиса от неожиданности замерла, прижавшись спиной к стене белого дома, и усталой рукой приподняла копье-булавку, понимая, насколько слабо ее оружие против этого гиганта. Гигант сморщил подвижный мокрый нос, фыркнул, и вместо того, чтобы наброситься на Алису, отступил на шаг, развернулся и неуклюже кинулся на утек. И только глядя ему вслед, Алиса поняла, что ее перепугал самый обыкновенный ежик, а она, в свою очередь, еще больше испугала этого храбреца. Как же Алиса могла не узнать ежика? И тут же она поняла, ведь никогда еще ей не приходилось смотреть на него снизу. Никогда не приходилось встречать ежика, который в несколько раз больше ее, у которого каждая иголка ей по пояс, а носик не меньше ее головы. Попробуйте хотя бы мысленно увеличить невинного ежика до такого размера, и потом посмотрим, кто из нас куда убежит. Глядя вслед ежику, Алиса не смогла даже обрадоваться. Она так устала, и ноги заболели вновь. Она перевалилась через высокий порожек коробки и без сил растянулась на твердом полу. Наверное, от усталости, боли и пережитого страха Алиса впала в какое-то забытье, словно задремала. Но ненадолго. Как только ее дыхание стало реже и сердце перестало трепыхаться, она села и первым делом поглядела, что у нее со ступнями. Оказалось, Ничего страшного. Правда, они были исцарапаны, в одном месте даже сочилась кровь. Но все это пустяки. Алиса поднялась и стала осматриваться. Вокруг все разгромлено, перевернуто. Кто-то чужой неожиданно напал на Аркашу. Почему Аркаша позволил этому врагу проникнуть внутрь дома? Не ждал опасности? Удивился, но не испугался? Иначе бы он воспользовался браслетом, который Алиса нашла на полу. Браслет связи был поломан, будто его нарочно растоптали. Алиса подняла его. Ремешок, которым он крепился к руке, был разорван. Представьте себе кошку или крысу, даже очень большую. Ну зачем ей срывать браслет с руки Аркаши и топтать его? Конечно, ответ на это у Алисы был. Всегда есть на что ответить на подобный вопрос. Это получилось случайно. Ведь случайности бывают такие нелепые и немыслимые, что нарочно не устроишь. Алиса голову могла дать на отсечение, что Аркаша сражался. Это она увидела еще сверху. Теперь она могла увидеть следы сражения с другой точки зрения, будто была его участницей. Она обошла всю коробку в надежде увидеть какой-нибудь знак, оставленный Аркашей. Записку или предмет, значение которого понятно лишь друзьям, но ничего такого не увидела. Да и понятно, тот, кто напал на Аркашу, действовал быстро и решительно. Честно говоря, когда Алиса обыскивала коробку, больше всего она боялась увидеть пятна крови. Ведь если на Аркашу напал хищник, он мог его и сожрать. А если он его сожрал, то бесследно сделать это невозможно. Что-то достанется. Но крови в коробке не было. Это означало, что враг выволок Аркашу наружу и потащил к себе в берлогу. Значит, остается надежда, что Аркаша жив. Если так, то надо думать, куда его могли потащить. Алиса осмотрела пол возле входа, и хоть там было натоптано и Аркашей, и самой Алисой, но ей показалось, что она видит и чужие следы, продолговатые, расширяющиеся спереди и узкие сзади, как будто их оставил маленький утенок, надевший ботиночки. Какое животное или насекомое могло оставить такие следы? Причем не два, не три, таких следов было немало. Многоножка? Ну разве у нас водятся такие большие и агрессивные многоножки? Надо идти по следам. Но тут же Алиса сообразила, что прежде чем пускаться в дорогу, следует что-то придумать с обувью. Босиком по этой стороне бегать нельзя. Алиса разворошила постель Аркаши, вытащив из нее два куска ваты, которая оказалась грубой массой толстых волокон, затем примотала вату к ногам. Конечно, такие ватные подошвы будут недолговечными, но на первое время они помогут. Выйдя из коробки, Алиса внимательно оглядела землю у входа в нее, стараясь не затоптать следы. Многочисленные утиные следы вели вправо по берегу прудика. Алисе удалось увидеть среди этих следов и следы человеческие. Это ее обрадовало. Значит, Аркаша шел своими ногами. Может, и не добровольно, но самостоятельно. Его не съели, а взяли в плен. «Ну что за чепуха лезет мне в голову?» — подумала Алиса. «Какой еще плен? Мы с Аркашей единственные разумные существа в стране дремучих трав».